Здравствуйте, дорогие читатели! Настал новый 2022 год. Поздравляю вас с наступившим Новым годом и желаю лучшего принятия новой энергии. Желаю, чтобы реализовали то, что есть в душе. И чтобы мы все шагнули еще раз вперед в развитии, в понимании, в любви. И для этого несколько слов. Что такое энергия будущего? Это нечто новое, что приходит и заменяет старое. Развитие – это и есть взаимодействие противоположностей. Самый главный вселенский принцип, источник энергии – это время. Разница между причиной и следствием дает течение энергии. Так вот, прошлое и будущее являются противоположностями. Поэтому, когда будущее приходит, по закону развития, закон отрицания-отрицания, новое отрицает старое, новое разрушает старое. Поэтому, каким бы желанным новое ни казалось, но когда оно наступает, у нас почему-то начинаются потери, страдания и прочее, и прочее. Мы сожалеем об утраченном и не понимаем, что без утраты старого новое не придет. Почему люди всегда жертвовали, закладывается новое здание, какую-то жертву, какое-то дело организуется, тоже нужно пожертвовать. Потому что все новое требует разрушения старого, частичное, иногда тотальное. Так вот, насколько мы внутренне готовы расстаться со старым, настолько приходит новое. Но новое приходит не в виде исполнения наших желаний. Оно приходит как враг внешне. Оно приходит как ущемление, разрушение наших идеалов, мечтаний и прочее. Поэтому, чтобы это новое встретить правильно, чтобы эту энергию будущего правильно воспринять, мы должны научиться правильно конфликтовать. То есть мы должны сохранять любовь, это главное условие конфликта, единство и борьба противоположностей. Мы должны сохранять любовь тогда, когда у нас, скажем так, неважно внешне, когда к нам несправедливо относятся, когда наши идеалы рушатся. Это и есть правильное принятие будущего. Чем добродушнее мы относимся к той боли, которая вольно и невольно дается нам через будущее, тем лучше мы это будущее принимаем. Поэтому человек озлобленный, ненавидящий тех, кто его обидел, недовольный всем, этот человек будущего не приемлет. И он не может быть гармоничным и здоровым. Вот смотрите, я читал в интернете историю о начальнике царской охранки. Это был умный человек. Он понимал, что Россия, Российская империя погибает. И понимал, почему погибает. Потому что власть не хотела меняться. Власть не хотела учитывать интересы народа. Власть была, уверовала в свою непогрешимость 100%. Поэтому любая какая-то критика отметалась напрочь. И в результате возникает революционная ситуация. И страна идет к гибели. А всего нужно было провести какие-то реформы. Этот начальник царской охранки сам хотел организовать профсоюзы и даже готов был их возглавить, потому что это был какой-то диалог между властью и народом. Но уже было поздно, и империя закончилась. Любая власть, которая не может взаимодействовать с народом, не хочет меняться, она обречена. Так вот, через конфликт, через принятие тех вещей, которые поначалу вызывают протест, и возникает взаимодействие с будущим. Самая гениальная формула принятия будущего звучит так: «Возлюби врагов своих». Насколько человек готов сохранять любовь с тем, с кем он конфликтует, настолько конфликт решается правильно, и идет дополнение и развитие. Не уничтожение взаимное, а дополнение и развитие. Поэтому правильно воспринимает энергию будущего, готов к будущему тот, кто готов меняться, тот, у кого в душе любовь, тот, у которого любовь на первом месте. Поэтому механизм принятия энергии будущего очень простой. Сначала испытать чувство любви в любой ситуации, а потом уже выяснять отношения. Сначала увидеть божественную волю, а потом уже включать человеческую логику. Сначала защищать любовь, потом защищать себя. И если мы это будем делать, все будет хорошо. Первая реакция на Всевышнего, который своей волей присутствует во всем. Вторая реакция на внешний мир, на людей. Сначала любовь к любому человеку, как к образу Божьему, а потом уже включение диалога, претензии или похвал и так далее, и так далее. Поэтому насколько мы настроены на любовь, насколько мы ощущаем божественную волю и готовы принять ее, настолько у нас есть возможность и принять будущее, и менять его в соответствии с нашими желаниями. Смирение – это не отказ от действий, это есть принятие внутри с любовью и активные действия снаружи. Смирение – это есть приближение к любви. А приближение к любви, когда человек зависим, когда он обижается, когда он ничего не делает, не происходит. Чтобы ощутить любовь, нужно отдавать энергию, нужно устремляться, нужно верить в свои возможности, нужно не бояться делать ошибок, нужно в плохом, в неприятности видеть возможности развития. Если мы только оценим происходящее как неприятность, мы уже бороться не сможем. А когда мы воспринимаем любую неприятность как данную Всевышним ситуацию для развития, другой совершенно результат будет. Вы не вдумайтесь, вот все эти эпидемии, все эти проблемы, почему они существуют, для чего их Всевышний дает, почему он позволяет происходить тому, что происходит на земле? Для того, чтобы мы обрели опять любовь, опять веру, не бутафорскую, а настоящую, и научились реально радоваться, любить, прощать и верить. Вот это нам и осталось. Насколько мы идем к этому, насколько мы испытываем чувство любви, а значит чувство счастья и радости, невзирая ни на что, настолько у нас появляются возможности для преодоления всего. Итак, настраиваемся на этот год, на принятие, на развитие, на добродушие, счастье и любовь. А теперь практика. Каждый из нас хочет быть здоровым, успешным и счастливым. Нужно знать правила счастья, правила успеха и здоровья. Они все кроются в нашей душе, в ее внутреннем состоянии. Для того, чтобы обрести что-то, чего-то добиться, нужно этого желать. Желание – это энергия. Если желание существует несколько часов, а потом исчезает, то это только желание. Оно зависит от окружающего мира. Оно появляется под воздействием окружающего мира и исчезает. Но если это желание продолжает существовать завтра и послезавтра, это уже становится волей. И когда желание длится долго, когда оно не зависит от окружающего мира, тогда оно исполняется. Если желание начинается с любви, оно исполняется и делает человека счастливым. Если первым толчком является зависть, жадность, амбиции, то такие желания долго не существуют, а осуществляясь, приносят проблемы. Желание, как чистое зерно. Насколько чистое зерно, настолько будет крепким и здоровым деревом. Как обрести энергию желаний? Как сделать желания независимыми? Как добиться успеха и здоровья? Здоровье и успех – это все наличие энергии. Ей надо правильно пользоваться, надо правильно себя вести, правильно относиться к миру. И тогда наша душа начнет наполняться энергией. И мы обретем любые возможности. Энергию нам дает Всевышний в виде любви. Любовь превращается в энергию. И у нас открывается будущее. Раскрываются возможности. И наши желания исполняются. В священных книгах написано, что человек, который грешит, болеет и получает несчастье. Почему? Потому что грех лишает человека любви и энергии. Когда человек идет не за любовью, а за страстью, которая привязывает его к интересам тела или духа, тогда страсть высасывает из человека силы, энергию и дает впоследствии болезни и несчастья. Страсть – это привязанность, которой удовольствие и наслаждение важнее любви. Страсть стремится получить только удовольствие, а любовь дает и наслаждение, и боль одновременно, или попеременно. Любящий готов не только наслаждаться, но и жертвовать, ущемлять себя и ограничивать. Это закон любви. И для того, чтобы сохранить любовь в душе и получить жизненные силы, мы должны уметь любить, уметь жертвовать и терять. Все, что мы приобретем, будет потеряно. Все, что рождено, должно умереть. Форма всегда должна разрушиться, а содержание должно развиваться. Все рожденное умирает, но любовь остается. И душа развивается тогда, когда тело болеет и умирает. Что такое грех? Представим себе дерево. У него есть корни, которые растут в земле. У него есть ствол, который тянется к солнцу. И у него есть крона с листьями, которые получают солнечный свет и дают дереву возможность жить и развиваться. Мир соткан из противоположностей, и дерево получает жизненные силы из корней, которые незаметны, которые находятся под землей, и от листьев, которые всем видны, и которые создают крону. Если мы сажаем дерево корнями в землю, поливаем его, если светит солнце, то дерево расцветает. Если же мы посадим дерево кроной вниз, то есть сначала пойдут не корни, ствол, а потом ветки и листья. А если сначала мы попытаемся на первое место поставить листья и крону, потом ствол, а потом корни, то наше дерево погибнет. Оно засохнет, потому что мы нарушили один из главных законов Вселенной – соблюдение приоритетов. Сначала корни, потом ствол, потом листья. И так везде. Если строитель умный и опытный, он сначала долго просчитывает фундамент. Он долго выстраивает фундамент, кропотливо, с большим вложением сил. Этот фундамент будет невиден. Без него не выстроить дом. После фундамента начинается строительство стен. Когда стены выстроены, начинается формирование и создание крыши. Проходящий человек, который хочет жить в этом доме, не видит фундамента. И особо не интересуется, есть ли фундамент и насколько он крепок. подразумевается, что фундамент есть, и сделал он хорошо. Человека интересует планировка квартир, стены, и не будет ли протечки при неправильной крыше. Но если строитель построит дом без фундамента, или перепутав сначала построить стены, потом фундамент, а потом крышу, такой дом рухнет. Потому что есть закон приоритетов. Сначала незаметный, но главный в строительстве фундамент и коммуникации. Потом стены, а потом крыша. Так же и с нашей душой. Любовь к Богу не видна. Всевышнего мы не видим. Мы только подозреваем, что есть некто, управляющий Вселенной. Нам об этом говорят священные книги, но мы сами не видим Всевышнего и не всегда понимаем, как проявляется Его воля. Мы живем интересами нашего тела и духа. Божественная часть души нами не ощущается. А человеческая половинка души, привязанная к этому миру, нами воспринимается как реальность. Если мы понимаем, что все от Бога и любовь, и энергия, и будущее, и здоровье, и благополучие. Если мы сохраняем любовь во что бы то ни стало, если у нас в душе благоговение и принятие воли Всевышнего, если мы не забываем благодарить Творца, то наша душа получает энергию любви и жизни, необходимы для существования наших потомков и нас самих. Но если мы, наше тело, наши желания, связанные с телом, связанные с пищей, сексом, с обеспечением крова и нормальной жизни, если эти желания, которые очень важны, ставится на первое место, и мы забываем о нравственности, о любви, о нашей душе и о Боге, то задание нашего благополучия и здоровья разваливается. Энергия будущего, энергия, обеспечивающая жизнью, здоровьем и благополучием наших потомков и нас, она приходит только тогда, когда у нас есть в душе любовь к Богу, благоговение и почитание Всевышнего. Она приходит тогда, когда у нас есть нравственность, жертвенность, оптимизм, когда мы не поддаемся унынию, осуждению, которое незаметно, но масштабно убивает любовь. Если мы попустительствуем жадности, зависти, обидчивости, то мы незаметно начинаем истреблять любовь в душе, теряем связь с Богом, а затем приходит череда болезней и несчастий. Умение энергии обиды и недовольства превращать в энергию творчества и созидания – это умение сохранить любовь и веру. Сначала любовь к Богу и благоговение перед Ним. Сначала принятие Его воли. А потом уже жизнь и желания, которые дают нам внешнее счастье. Все внешние формы счастья, связанные с жизнью, с нашей физической оболочкой, вторичны. И они существуют только тогда, когда есть внутренняя форма счастья. Любовь, вера, оптимизм, милосердие, энергичность, отсутствие сомнений, обид, раздражения, недовольства и сожаления. Человек божественен по своей сути, и одновременно он несовершенный снаружи. И смысл развития в том, чтобы несовершенная форма приближалась к содержанию, чтобы наше человеческое «я» приближалось к божественному «я». Ощутить себя частью Всевышнего, понять, что любовь – это чувство священное, неприкосновенное, увидеть волю Творца во всем и принимать ее без страха, сожаления и упрека – это основа здоровья и благополучия. Внутри – спокойствие, единение, смирение, благоговение и любовь. Снаружи – любовь и энергичность, конфликт, умение добиваться желаемого, умение реализовывать свои цели и надежды, умение уважать других и умение защищать себя. Богу богов и кесарю кесарю, говорил Христос. И это означает, что мы существа диалектические. Мы божественны по своей сути. Наша душа пришла из Всевышнего. И мы несовершенны по своей плоти. Поэтому мы должны жить в двух логиках. Логики полного смирения перед Всевышним и логики активного человеческого начала, которое должно устремляться, развиваться и совершенствоваться. Настраиваемся на любовь. Независимость. Свободу. Готовность пожертвовать всем ради любви к Богу. Настраиваемся на благоговение перед Всевышним и полное принятие Его воли. видим образ Божий в каждом человеке. Каждый из нас божествен по своей сути. В каждом из нас любовь. И первая наша реакция на любое событие – это любовь, благодарность, милосердие и добродушие. Сострадание и понимание. А теперь, когда в нашей душе любовь, мы становимся оптимистичными, энергичными, целеустремленными. Для того, чтобы реализовать свои желания, добиться того, чего мы хотим, мы должны уметь быть целеустремленными. А для этого мы должны уметь отрешиться от других желаний. Тогда вся энергия пойдет на то, что нам нужно больше всего. И тогда будет успех. Умение отказаться от старого. Умение принять разрушение. Умение жертвовать, не сожалея. Готовность меняться и становиться другим помогает нам обрести новую энергию, новые возможности и реализовать наши желания. Сомнения, стеснительность, страхи и сожаления тормозят наши желания и устремления, отдаляют от нас все, чего мы хотим. В Библии сказано: верьте в себя, и гора сойдет с места. Вера – это не ожидание. Вера – это непрерывное устремление. Вера – это отсутствие сомнения и страха. Вера – это любовь, радость и оптимизм. Мы оптимистичны, мы энергичны, мы добродушны. Мы не сомневаемся в наших возможностях. Когда есть любовь, желание осуществляется, будущее открывается, энергия приходит. Для того, чтобы реализовать свои желания, нужно уметь не подражать, не копировать других, а спросить у себя, что я хочу. И не бояться быть неповторимым, не бояться конфликтовать с привычными взглядами, отношениями. Быть самим собой – это сложно, это страшно. И тот, кто зависит от окружающего мира, боится своей неповторимости. Он копирует и подражает другим, живя не своей жизнью и не получая, в конце концов, ни удовольствия, ни счастья. Нужно не бояться своих желаний. Своей индивидуальности. Нужно воспитывать в себе независимость от мира. Не подавляя окружающий мир, а сотрудничая с ним, преобразовывая его и себя. Нужно не бояться ошибок. Ошибки – это крах наших представлений о будущем. Тот, кто умеет принимать крах будущего, не испытывая уныния и отчаяния, у того любовь на первом месте, а все остальное на втором и третьем. Тот, кто боится будущего, боится ошибок. У этого человека стабильность, благополучие важнее любви. А все, что мы ставим выше любви, мы должны потерять. Поэтому умение не бояться ошибок, умение делать попытку за попыткой – это показатель любви и независимости в нашей душе. Бесстрашие. Смелость. Целеустремленность. Упорство. Уверенность в себе. Становятся привычными, естественными чувствами. Сострадание, милосердие, добродушие и искренность становятся привычными и естественными. мы радуемся. Мы легко выполняем любые задачи. Мы знаем, что решим любые проблемы. Когда есть любовь, любая боль переносима, любая неудача превращается в созидание и развитие. Любая обида подталкивает к изменению, воспитанию и самовоспитанию. Все, что происходит с нами, это повод и толчок к любви и развитию. Это возможность постижения Всевышнего. Это возможность быть более счастливыми. Без любви в душе счастья не бывает. А любовь приходит тогда, когда мы преодолеваем привязанность к миру. Поклонение чему-то, ущерб любви, нравственности и достоинству. Любовь, нравственность, вера. Легкость, упорство, уверенность, оптимизм. Добродушие. Энергичность. Все это раскрывается у нас, является привычным и необходимым. Благоговение перед Всевышним, принятие Его воли, сохранение любви в душе. Ощущение присутствия воли Творца во всем помогает нашей душе ощутить гармонию и умиротворение. Мы окунаемся в этот мир, активно действуем и добиваемся желаемого, и мы этим постигаем Всевышнего. Активная деятельность, целеустремленность, упорство, энергия. Достижение результата – это развитие и познание Всевышнего. отрешенность от этого мира, усмирение желаний. Это тоже познание Всевышнего. Все живое живет в единении противоположностей. Все пульсирует. Одно состояние сменяется противоположным. Активная деятельность сменяется отрешенностью и спокойствием. И все это формы познания Всевышнего. Бывает время для активных действий, бывает время для отрешенности и сосредоточенности. Бывает время для реализации, бывает время для накопления и осмысления. Мы счастливы и в том, и в другом состоянии. Наша душа подсказывает нам отрешаться или быть активными. Новая энергия, которую мы получаем через любовь, через отсутствие страхов и сомнений, через готовность меняться, через милосердие и добродушие. Эта новая энергия идет или на активные внешние действия, или она внутренняя отрешенность и сосредоточенность. И в том и в другом случае мы счастливы, уравновешены, умиротворенны. Каждая минута нашей жизни – это возможность стать счастливыми. Это возможность измениться к лучшему. Это возможность испытать радость и любовь. Это море возможностей, которые мы можем использовать с радостью, энергичностью, оптимизмом, добродушием и любовью. Мы улыбаемся, радуемся, принимаем, отдаем. Мы счастливы, мы уверены в себе. Мы ощущаем волю Всевышнего и свое единство с Ним. Мы готовы к развитию, к познанию, изменения. Мир прекрасен. Наши желания исполняются. Мы реализуем, добьемся, осуществим свои намерения. С любовью, добродушием и оптимизмом. Мы завершаем наш сеанс. В душе любовь, радость и оптимизм. В душе ощущение счастья. Все это мы несем с собой. Сеанс завершается. Спасибо всем. Успехов, надежд, оптимизма и добродушия.